Глава 4. Эльза заметно побледнела. Сжав губы, она молчала. Только глаза при этом у нее размером соревновались едва ли не с чайным блюдцем. Я же обворожительно улыбнулся прабабушке, подозревая, что она попросту шутит. А если не шутит, то в целом нет никакой большой беды, если я избавлюсь от кое-чего. Во всяком случае, у многих мужчин со временем сие и так пропадает. Зачем тянуть? «Я готов пожертвовать волосяным покровом от и до, если это даст возможность существенно улучшить собственные шансы на выживание в этом мире». Лишь сказав про этот мир, я едва не прикусил себе язык. Ведь так же легко можно было вскрыть собственные карты. Но, кажется, мои слова восприняли исключительно как оговорку. «Если ты про аристократический мир...» Улыбкой на улыбку ответила княгиня. «То здесь можешь носить любую прическу, хоть лысым ходить». Совершенно верно поняла мою шутку княгиня. Эльза, кажется, даже забыла, как дышать, все еще не понимая, шутим мы с княгиней или нет. Но Елизавета Альгердовна сама расставила все точки над ее. «Сейчас это была всего лишь безобидная шутка, но в каждой шутке, как вы знаете, есть доля правды. В нашем случае это означает, что причисление к темной фракции несет за собой некие обязательства. Почему-то принято считать, что тьма есть соблазн мучений, соблазн причинения боли, соблазн власти. На самом деле тьма есть ответственность, и чем больше ты поддаешься так называемому соблазну, пытаясь захватить как можно больше сил, тем большую плату за это выставляют тебе боги фракции». Иными словами, рациональное использование доставшегося тебе ресурса и рациональное же его развитие влекут за собой счастливое существование. И напротив, чем больше вы пытаетесь захапать несоизмеримо собственным возможностям и моральным принципам, тем больше наказания придет со стороны богов. Я слушал княгиню и чувствовал ее искренность. Она истово верила в то, о чем рассказывала, и этим подкупала. К тому же, что-то внутри меня не просто верило ее словам, но и откликалась на них, интуитивно соглашаясь с ними. «Я уже говорила вам о том, что сила оставляет отпечаток на своем носителе. Так вот, и тебе, Эльза, и тебе, Юрий, все отпечатки достались авансом. Вам еще предстоит развиться до того уровня, чтобы оправдать их наложение. С одной стороны, вам очень сложно будет с этим смириться в юном возрасте. С другой стороны, получив все эти слабости в более позднем, зрелом возрасте, вы бы отнеслись к ним философски. Собственно, точно так же, как я отношусь к отсутствию у себя глаза. Его заменил глаз другого существа. Только это секрет». Княгиня заговорщически подмигнула нам. «Философски я отношусь и к проблеме с одной из конечностей. Не просто так я хожу с тростью. Наша жизнь – это не череда балов, охот и раута в высшем свете. Жизнь химеролога – это жизнь воина. Другой вопрос, что нынешняя власть совершенно забыла о том, для кого и для чего был создан так называемый Орден Проклятых или Черная Сотня. Но к этому вопросу мы вернемся несколько позже. Пока же я хочу, чтобы вы понимали, отныне вы друг для друга самые близкие и дорогие люди». «М-да. Княгине бы агитатором работать или политические речи для митингов писать». Она умело влияла словом на неокрепшие умы подростков. Только мне отчего-то казалось, что возраст моей души несколько старше 18 лет нынешнего тела, поэтому и некоторые финты Елизаветы Альгердовны я видел незамутненным взглядом. Княгиня, между тем, умело продолжала плести словесное кружево не хуже настоящей паучихи. «Эльзе будет сложно. Хотя она изначально воспитывалась в семье серого спектра, ей придется вновь переиначивать свой собственный менталитет и мировоззрение. Что же касается Юрия, я даже не могу представить, с какими мыслями его воспитывали. Но он же нам поведает об этом, не правда ли, правнук?» «О, а вот и паутину растянули в виде ловушки». «Ну и что я мог сказать на это? То, что совершенно не помню, что в меня вколачивали Беловы. Собственно, сомневаюсь, что они могли что-либо путное вложить в голову отпрыску темных магов. Да и в принципе сомневаюсь, что они какое-либо внимание уделяли ребенку, кроме моментов, когда получали оплату за его содержание. Поэтому пришлось импровизировать. Если быть точнее, то в памяти всплывали некие постулаты, однажды кем-то в прошлой жизни вбитые мне в сознание. Их я и решил повторить». Опустим вопрос моего воспитания у Беловых. Мое личное мнение, что жить следует так, чтобы нести ответственность за свой род, за его безопасность и процветание. К роду я отношу не только людей по крови, связанных со мной, а скорее людей, принесших мне личную клятву и тем самым веривших свою жизнь в мои руки. Обоюдная клятва влечет за собой последствия и обязательства. Именно из этого я исхожу в заботе о роде. Кроме того, обладание силой, властью и магическими способностями несут за собой большую ответственность. Чем больше перечисленные мною факторы, тем больше мера ответственности. А это значит не причинять напрасного вреда, не бросать в безрезультатные, бескомпромиссные атаки, не проливать лишней крови, не проявлять излишней жестокости. Во всем должен быть принцип рациональности. В случае бескомпромиссных решений я должен первым и нести за них ответственность. Говорить приходилось рубленными фразами с короткими передышками, чтобы успевать не просто формулировать мысли, появляющиеся в моей голове, но еще и четко раздельно их произносить. И еще. Для меня нет фракции темного, светлого, либо серого спектра, ибо у силы нет полярности. Полярность есть у пользующегося силой. Лишь его желание, его воля и его намерение придают окраску его деяниям и результату использования имеющихся у него ресурсов. После каждого слова я видел, как хмурилась прабабка, а уж глаза Эльзы стали до невозможности большими. Непонятно, то ли я вовсе попрал местное существующее мировоззрение, то ли я говорил нечто совершенно неприятное. Я умолк. Реакция княгини последовала незамедлительно. «Мне, конечно, докладывали, что ты в типографии прибирался и читал некие книги. Однако же ничего подобного не могло там печататься. Более того, местный орден за подобные речи обозвал бы тебя еретиком. Но большинство из тех тезисов, которые ты произнес, сделали бы честь мировоззрению любого из существующих нынче аристократических родов. Однако же, к сожалению, все смешалось в этом мире, и людей, исповедующих схожее с тобой мировоззрение, практически не осталось. Будь готов, что вокруг тебя все будут лгать и изворачиваться, пытаться для себя выбить больше преференций, получить как можно больше от тебя, как от княжеского отпрыска, и дать не просто как можно меньше, а подставить и в конечном счете уничтожить. Как ты правильно выразился, не существует категоричной полярности силы. Есть носитель ее использующий. Именно поэтому я хочу, чтобы вы с Эльзой, имея силы из разных спектров и разных фракций, не примыкали к кому-либо одному. Темным, либо светлым, а держались в середине. Возможно, в какой-то мере это может породить ненужные проблемы. Однако же на данном этапе перед нами стоит задача по выживаемости рода. Вы помните алтарь, на котором вы совершали привязку к роду по крови? Мы с Эльзой кивнули. Так вот. «Большие друзы – это ныне живущие, действующие члены рода Угаровых. До вчерашнего вечера их было 16, теперь нас 18. Со временем ваши друзы тоже вырастут и станут заметными, в зависимости от той роли, которую вы будете играть в роду. Однако же, судя по тенденции, наметившиеся за последние сотню лет, нас старательно истребляют, как и все остальные рода, когда-то входящие в Черную Сотню. Поэтому прежде всего ваша задача – выжить и построить такие отношения в местном аристократическом серпентарии, чтобы ни у кого не возникло возможности вас уничтожить. Желать они могут чего угодно, но возможности иметь не должны. Ваше сиятельство, но ведь один и тот же результат может быть достигнут разными способами. Это может быть сила страха или может быть сила уважения. Какой путь вы выбрали для нас? Произнесла Эльза. Она наконец-то слегка успокоилась в ходе нашей беседы с Елизаветой Альгердовной, взяла себя в руки и смогла связно выстроить собственные мысли. «Для вас я избираю путь серого спектра, но инструментарий... Выбирайте тот, который будет предпочтителен в зависимости от предстоящих задач. Природа вас щедро одарила, не вижу смысла не использовать ее дары. «Означает ли это, что вы отправите учиться нас в коллегиум?» Снова поинтересовалась Эльза. «Ведь любые социальные связи необходимо устанавливать еще с пеленок. В нашем случае, исходя из нашего происхождения, нам придется наверстывать упущенные 18 лет жизни». «Все верно, дорогая Эльза, все верно, ты понимаешь. Я отправлю вас на обучение в самый престижный имперский коллегиум. И в этом серпентарии вам придется в скоростном режиме набивать шишки. Но до осени еще 3 месяца. Какие планы у вас на них? Чем бы вы хотели заняться, мои дорогие?» Слишком резким был переход от нашей психологической проработки к вероятному поощрению. Концепцию кнута и княгиня решила закрепить пряником на месте. И ведь почти не просчиталась. Увидев, как зажглись азартом и восторгом глаза у Эльзы, я решил вмешаться, прежде чем она скажет нечто такое, что не порадует княгиню. В моем случае потратил бы их на учебу. Я бы хотел определить, в каких областях имею пробелы знаний для того, чтобы в дальнейшем достойно представлять род в коллегиуме. Я не питаю особых иллюзий о собственном воспитании и обучении, потому 3 месяца впереди хотел бы посвятить приобретению хотя бы минимально необходимых знаний и навыков для вращения в высшем свете. Княгиня уважительно кивнула, принимая мои доводы. «Уже завтра к нам прибудет коллегия преподавателей, которые определят все слабые места в твоем образовании. Дальше, исходя из этого, будет составлена индивидуальная программа обучения». «То же самое попросил бы сделать и с моим физическим развитием». Продолжил я сразу озвучивать собственные хотелки. Особый упор попросил бы сделать на фехтовании, в том числе на обращении с тростью. Судя по тому, что я имею в базовых позициях, это минимально необходимый для меня навык. Княгиня вновь благосклонно восприняла мои слова и даже пообещала показать несколько приемов из собственного арсенала. «Хорошо, сдашь наши экзамены, и я закажу тебе в подарок трость, копию моей. Поверь, тебе понравится». Чем дольше нас слушала Эльза, тем больше понимала, что первоначальные желания высказать все свои хотелки были в корне неправильными. Услышав мои ответы, а также уловив реакцию княгини на мои предложения, Эльза, умненькая девочка, тут же решила переобуться в полете. «Ваше сиятельство, я хотела бы пройти обучение, идентичное Юрию, а также подтянуть правила этикета для обращения в высшем свете», принялась высказывать девушка собственные соображения. «Кроме того, остро стоит вопрос не только физических упражнений, но еще и танцев. Думаю, Юрию он тоже будет критически важен. Вне зависимости от наличия или отсутствия физических дефектов, есть мероприятия, на которых аристократ просто обязан станцевать положенную программу». Я буквально видел, как Эльза только что заработала дополнительный балл в глазах княгини, да и в моих тоже. Ведь о танцах, собственно говоря, я и не подумал. Зато девочка подумала еще кое о чем. «Также нам необходимо ввести в программу верховую езду. Если я обойдусь самым обычным конем, то Юрию необходимо будет подобрать ездовое животное, которое учтет проблематику его состояния здоровья». Это уже было интересно. Если взять во внимание, что в этом мире существовали самые различные виды ездовых, сие же и означало, что можно подобрать кого-то, с кем моя хромота и моя невозможность подавать сигналы ногами будут учтены. Я благодарно кивнул Эльзе за то, что она подумала о таких вещах в отличие от меня. С другой стороны, я указывал на самые зияющие пробелы в собственном образовании и воспитании. Она же, как и всякая женщина, видела детали и мелочи. Кроме того, меня интересовал еще вопрос чистоты крови и родословной, но об этом я решил узнать не напрямую у княгини, а как-нибудь вскользь у кого-либо поставленного меня обучать. Назначение наследником первой очереди бастарда из главной ветви семьи – это одна ситуация. И совершенно другая ситуация – это когда из ниоткуда появившийся молодой человек с даром родового химеризма и общей кровью. В нынешней ситуации мое включение в род как сына Виктории бросило бы тень на ее темную память, но в то же время это был предпочтительный вариант, снимавший разом любые кривотолки о правомочности моего наследования. В то время как Эльза изначально потомок смешанного брака между темными и светлыми. Отсюда и разнообразный спектр силы. Мне было интересно, какой из вариантов нашего представления обществу выберет княгиня. Но пока лично я решил не спешить с этим вопросом, давая ей возможность самой определиться, как нас представлять. Пока же нам предстояло 3 месяца обучения для того, чтобы с блеском вступить в высшую столичную коллегию. У нас наступал период боевого слаживания, где мы с Эльзой должны были представлять собой не просто брата и сестру, наследников одного рода, но еще и партнеров, всегда прикрывающих друг другу спины и защищающих от любых неполадок извне. Сама Эльза, кажется, тоже начала это понимать, исходя из того, что принялась думать не только о преобразовании своего облика и устранении пробелов в своем воспитании и обучении, но также подумала и о неких мелочах, упущенных мною из вида. Это было очень важно для меня. На протяжении сегодняшнего завтрака княгиня коротко обрисовала наш будущий распорядок дня, а именно то, что зачастую у нас будут проходить семейные завтраки и ужины. Обеды она обычно проводит либо в лаборатории, либо отсутствует на них по делам рода. Соответственно, обедать мы будем в компании друг друга, либо в компании привлеченных преподавателей, совмещая обеды с уроками этикета. Кроме того, за успехи в учебе нам обещаны выезды в свет на выходных. Так или иначе, княгиня предполагала постепенно выводить нас в люди и приучать высший свет к тому, что у Угаровых появились молодые княжичи, с которыми вскоре предстоит считаться. Не скажу, что я лично был сторонником этой идеи. На мой взгляд, нас следовало сначала обучить и привести в полную боевую готовность, прежде чем постепенно выводить на боевые позиции. Однако же я не мог исключить того момента, что княгиня решила ловить на живца своих недругов и недругов рода. В таком случае достать нас в собственной княжеской резиденции было намного сложнее и гарантировало больше шансов на успех в устранении недругов. Так или иначе, но нам предстояло провести 3 весьма насыщенных месяца. Глава Ордена Святой Длани видел своим призванием искоренение и уничтожение представителей темной фракции. В его понимании все эти темные искусства лишь вредили не просто государству, но еще и смущали умы людей, в том числе и простецов, отвлекая тех от истовой веры в силу церкви и в слово Ордена. Потому вот уже полсотни лет он старательно собирал досье на оставшихся в живых представителей Черной Сотни, некогда личной гвардии императора, его самых результативных и безжалостных сторонников. Их называли «псами войны за верность и преданность», нынче же они стали распущенными по домам стариками-магами. Часть из темных родов прекратила свое существование по естественным причинам, погибнув в войнах, коих немало вела империя за последние полсотни лет. Еще часть выродилась силами ордена. Ведь они старательно исподволь устраивали браки сперва с серыми, а после и светлыми магичками либо магами, разбавляя кровь темного спектра, превращая тех в верных псов ордена. Ну и оставалась самая закоренелая, закостенелая старая гвардия. Она насчитывала немногим больше 5 родов. И тогда, когда себе в актив глава ордена уже планировал записать уничтожение еще одной древней почитаемой семьи, княжеского рода Угаровых, ему принесли копию документа из императорской канцелярии, где магическим оттиском княгини Угаровой Елизаветы Альгердовны было подтверждено признание и введение в род 2 новых отпрысков – Эльзы и Юрия Угаровых, а также назначение их наследниками первой и второй очереди. Что-то подобное он и ожидал, но все же надеялся, что старая княгиня сдохнет от благословений, наложенных на нее боевой пятеркой ордена раньше, чем сможет провернуть подобный финт. Однако же старая стерва подсуетилась. Глава ордена даже себе не мог бы признаться, что столикое уважение относится к этой женщине. Все же условно ее можно было бы считать и представительницей серой фракции, если бы не одно событие. Когда-то, вступив в прямое противостояние с братьями Ордена, она подчистую уничтожила одно из его отделений. Император, конечно же, простил свою верную магичку и даже не стал особо разбираться в причинах произошедшего. Однако же для главы Ордена сам факт уничтожения его братьев невозможно было списать со счетов и просто перевернуть страницу, как будто такового и не бывало в истории их взаимоотношений. Именно поэтому кровь Угаровых он не просто разбавлял, а уничтожал, старательно вымарывая их имена из истории империи. Что же, выходит, темная сучка подсуетилась и на старости лет обзавелась 2 щенками. Он внимательно вчитывался в спектр силы и даже несколько удивленно вскинул брови. Неужели? Неужели и ее кровь разбавлена? У девушки он увидел классическую триаду, действительно принадлежавшую серому спектру. Лечение, энергомантия и проклятие. С натяжкой ее вполне можно было бы считать крепким представителем серого спектра, если развить целительство, то с уклоном в светлый. Главный же наследник и вовсе показал всего лишь два спектра. Первый – наследственная химерология. Второй – ни много ни мало абсолютно светлейший из светлых представителей магии иллюзий. Глава ордена даже опешил. Еще раз перечитав, он задумался. Либо у княгини вовсе не было никакого выбора, раз ей пришлось признать такого отпрыска собственным наследником, либо княгиня что-то скрывает. Он склонен был верить именно в последний вариант. Не бывало, чтобы природа сама не уравновесила классическую триаду. Тогда остается вопрос. Какой вид магии не определился, либо мог быть скрыт княгиней? Как бы то ни было, глава ордена предпочитал душить щенков еще в колыбели, а не ждать, пока они вырастут в бешеных псов и вцепятся ему в горло. А потому он достал из одной из своих прекрасных папочек копию старого письма, добавил к нему небольшую записку и запечатал в конверт, скрепив его магической печаткой. Позвонив в колокольчик, он дождался появления слуги и передал ему письмо. «Отправить срочно Керимовым». Стоило слуге уйти, глава ордена самодовольно ухмыльнулся и очертил крестиком один день в календаре. Если бы было с кем поспорить, он бы поставил ни много ни мало 1000 золотых на то, что щенки бешеной суки Угаровой не доживут и до конца следующего дня.